21. Утро. Такое долгожданное. Оно встретило меня под самый конец моей вахты. Провозившись полночи с экстренным ремонтом и уборкой, я отрубился мгновенно и совершенно не слышал таймер, зовущий меня на смену. Ане тоже было не сладко. Фактически на нее выпала самая мрачная целиком ночная вахта под штормом и сильнейшей болтанкой. Ее сильно укачало, несколько раз она, сбросив тягу, убегала в корму, буквально перешагивая через меня. Но я этого даже не заметил, спал как убитый. Разбуженный позже срока, пожалевший меня девушкой, я в свою очередь отсидел 4 часа, пытаясь удержать вихляющую в темноте машину на курсе. Ближе к утру потоки воды иссякли. Стало заметно, что за окном что-то есть. Какой-то еле видимый оттенок серого съел черное ничто, подарив надежду. Страшно хотелось спать. И я, дождавшись, когда тусклый свет победит маленький фонарик, освещавший планшет, начал спускаться. Альтиметр показывал 800 метров, когда сквозь белесые лохмы облаков мелькнула темная вороненная сталь океана. Не знаю, что там в облаках, но стоило мне спуститься ниже их кромки, как полет стал намного стабильнее, и машина перестала трястись и раскачиваться, как на качелях. Морская болезнь потихоньку отступила. Таймер разбудил мою Скелли. Она выглядела заспанной и усталой, но при этом решительной и невозмутимой. Есть не хотелось, но мы проглотили по куску холодного пирога. Пока Анна устраивалась поудобнее на пилотском кресле, я занялся навигацией. Стекло и, вероятно, обшивка самолета сильно пострадали. Хорошо, что боковые форточки остались почти нетронутыми. И теперь именно в них мы смотрели, когда хотели что-то увидеть во внешнем мире. Манипуляции с камнем, секстантом и компасом остались единственным более или менее надежным источником информации о том, где мы. Пройденный путь оценить было невозможно, тем более с учетом ночного шторма. В конце концов, я с некоторым удивлением уставился на то, что у меня получилось. Мы были не так уж далеко от цели. Но если верить моим измерениям, нас снесло очень сильно на юг. Так что надо было срочно менять курс. Внеся коррективы в планшет и установив новый азимут, я мгновенно заснул. Проснулся, когда в очередной раз запищал таймер. Мы сменились. Анна, молча, как мне показалось, смертельно усталая, протиснулась назад и закопалась в одеяло. Дождя не было. Сплошной слой облаков висел близко над нами, почти касаясь нас нижней кромкой. Казалось, что самолет стремительно несется под кучерявым серым потолком со свисающей там и тут мутной бахромой. Внизу простирался бесконечный свинцовый океан. Барашков на волнах почти не наблюдалось, значит, ветер внизу слабый. Вести машину было комфортно, вела она себя устойчиво, и я занялся определением наших координат. Результат заставил меня развернуть машину, пытаясь рассмотреть что-либо впереди через незамутненное боковое стекло. Все тот же унылый темно-серый плоский океан, сливающийся вдали с чуть более светлой облачностью. Между тем расчеты показывали, что машина уже миновала угол и углублялась в море тысячи городов. Очевидно, мои вычисления ошибочны. Я заранее предполагал, что ошибка может составить до 100 километров. Но, несмотря на это, реальность меня беспокоила. Одно дело рассуждать, сидя в уютном кресле и попивая орешек, и другое, проплутав больше суток над бесконечной водой, обнаружить, что ты не знаешь, где находишься. Сохраняя выбранное направление, я мысленно перепроверял свои вычисления. Точное время рассвета, конечно, определить в облаках было невозможно. Но даже грубые оценки показывали, что мы сместились часа на 4. Маяк, настроенный на западное побережье бывшего континента, сейчас поблескивал звездочкой в направлении северо-запада и при этом приподнялся почти до горизонта. В то время как на Мау он демонстрировал ее почти под ногами. Понятно, что мы не заблудились в неизвестности. Но где же суша? Следующие 3 часа измотали меня. Я постоянно проверял углы по секстанту, мучил компас, убеждаясь, что он не залип, нормально реагирует на повороты. Старался определить местное время по изредка появляющимся теням на волнах. В общем, страдал. Наконец, когда я начал волноваться уже не на шутку, я внезапно увидел ее. Сушу. Облачность понемногу светлела, появлялись обширные разрывы, за которыми виднелся второй, более высокий слой облаков. Океан медленно терял свой черный оттенок. Вдали, словно из ниоткуда, появилась темная, почти черная полоса. Долгожданная суша. «Ань, вставай!» Девушка зашевелилась под одеялами, высунула голову с растрепавшейся гривой черных прямых волос. «Чего там? Угол?» «Суша. Теперь надо этот угол искать». Анна вернулась на второе кресло. «Найдем. Надо искать, где садиться. Я сейчас ни на что не способна. Хочу по земле пройтись и поспать пару дней. Я больше в этой коробочке не выдержу». «На угол. Завтра пойдем». «Сегодня», — твердо ответила Скелли. «Просто поспим немного, отдохнем и вперед». Между тем темная полоса суши приблизилась, превратившись в холмистый, я бы даже сказал, гористый берег, обрывавшийся в море крутыми склонами. Детали рельефа скрывал густой незнакомый мне лес темно-бурого цвета. На крутых склонах были видны светлые искривленные стволы, казалось, свисавшие из густой кроны. Никаких следов присутствия человека видно не было. Я развернул машину на восток и пошел вдоль берега, высматривая место на пляже, где можно было бы сесть. Однако кромка океана здесь была еще не разбита. Пляжей как таковых не сформировалось. Точнее, они были, но слишком узкие, засыпанные крупным камнем под нависавшими обрывами. Когда в глубине суши мелькнула невысокая гора с белой полусферой на макушке, напомнившая мне радарные посты на земле, я тут же развернул самолет туда. Рядом со строениями людей всегда, ну или почти всегда, можно найти удобную площадку для посадки. «Ань, ты знаешь, что это за белая хрень на горе?» Скелли покосилась на меня и немного замедленно ответила. «Копия храма». Я нахмурился, но времени на разглядывание Анны не было. Я продолжал вести машину, приближаясь к приметному холму. «Копия? Она работала? Ну, как храм?» «Нет. Это что-то вроде символа, памятника. Эти, на западе, ставили их везде, как символ связи с центральным храмом. Тот выглядел так же, но был намного больше». «Как в Арракисе?» «Да». Она помолчала. «Они были одинаковы». «Храмы?» Скелли кивнула и отвернулась. Я не стал давить на нее, но мне показалось, что за ее немногословием что-то крылось. «Я и храм», тема, которую она обсуждала очень неохотно. Лобовое стекло практически стало непригодным. Если над океаном, где мы и так большую часть времени летели, что называется, по приборам, это было неважно, то при ориентировании на местности, при любых маневрах, оно больше мешало, чем помогало. В данный момент мне даже думать было страшно о возвращении назад на этом аппарате. Я и не думал. Описав круг вокруг полусферы, я спокойно и уверенно, ветра практически не было, посадил самолет рядом с ней. Лыжи скрипнули на мелких камушках, покрывавших грунт вокруг древней часовни, как я назвал ее про себя. Отключив приводы, я на секунду замер, наслаждаясь тишиной и неподвижностью. Анна, опережая меня, протиснулась к двери, откинула запоры и распахнула створки. Послышался хруст гальки, когда девушка спрыгнула вниз. Я устремился следом. Как же это хорошо! Стоять на неподвижном грунте, наслаждаясь ласковым ветерком и шикарным видом на окружающие холмы с темнеющим вдалеке морем. Холмы, впрочем, немного покачивались. Сказывался ночной шторм и непрерывная болтанка. Я обернулся к возвышающейся позади полусфере. Вблизи было видно, что это голый, очень светлый бетон и ничего более. Я обошел небольшое сооружение по кругу. Ничего. Никаких дверей, окон, намеков на какие-то проемы. Ань. Для Скелли полусфера не представляла никакого интереса. Забравшись до пояса в наш пепелац, она извлекала воду из съестное, собираясь соорудить ранний обед. Экскурсия явно не входила в ее планы. «Ань!» — позвал я уже более настойчиво. «Чего тебе?» — обернулась девушка. «Ты очень красивая!» — неожиданно выдал я, на время забыв о достопримечательностях. «Ты за этим меня звал?» «Не. Слушай, почему у этой копии нет никаких дверей или люков на худой конец?» — спросил я, приближаясь, чтобы помочь извлечь наше одеяло. «Я же тебе сказал, это символ. Отсутствие дверей указывает на недоступность храма для посторонних. Да и нет там ничего. Проверяли уже и не раз». «У нас наоборот. Двери должны быть открыты всегда. Ну, чтобы любой, кому это необходимо, мог войти. А для кошек даже специальные отдельные двери делали». Забрав у девушки скатку из одеял, я затопал к полусфере. Почему-то мне казалось, что спать надо непременно под стеной. Какое-то древнее чувство, что ли. «По-моему, ты о кошках вспоминаешь чаще, чем о семье», — неожиданно высказалась Скелли мне в спину. «Если ты о той семье, которая осталась в прошлом и на далекой планете, то да. Никто добровольно не станет бередить заживающую рану. А котики — это как воспоминание о любимой еде. Ничего, кроме удовольствия». Девушка замерла и, показательно издеваясь, спросила. «Так ты ел кошек?» «Тогда понятно». «Приди в себя, женщина. Я кошек никогда не ел. Я их любил беспричинно». Я немного подумал. «Нет, наверное, все же по причине. Они жутко красивые. Как вот ты, например». «Во-первых, я не женщина». Я вытаращил глаза. «Я Скелли». Девушка замерзла и стала походить на прекрасный монумент. Затем оттаяла, улыбнулась, чего я уже давно не видел. «Во-вторых, я не могу разделить твои чувства к этим животным. Я их видела пару раз всего, и то издали. Не сравнивай меня с существом, которого я даже не знаю». «Ладно, ладно, прекрасная госпожа. Ваша ложа готова, можете взгромождаться». «Ты куда?» «Надо на лес посмотреть. Я такого никогда не видел». «Обычное здесь чернолесье. Иди. Я поем и спать». В голосе Анны вновь прорезалась усталость. Мне стало ее жалко, и, несмотря на ее отталкивающую позу, я подошел и обнял ее. Метелки одуванчика как будто тронуло ветром. Они вспорхнули и успокоились. «Спасибо», — неожиданно сказала она. «Иди уже, а то леса не увидишь». Склон холма порос знакомыми серебристыми кустиками, напоминавшими мне земной папоротник. Ничто не выдавало, что я на остатках другого континента, пока я не приблизился к лесу. Тот оказался намного ниже, чем исполины облачного края. Метров 12, максимум 15 в высоту. Крона этого дерева, как и все растения на Мау, это была одна особь, занимавшая тысячи квадратных метров территории, образовывала один сплошной массив переплетения тонких и толстых веточек, увешанные темными бурыми чешуйками, издалека напоминавшими листву. Почти черное сплошное облако начиналось на высоте 3-4 метров и накрывало весь лес одним толстенным одеялом. В промежутке между кроной и грунтом, казалось, висели в воздухе тонкие светло-желтые стволы. То ли поддерживающие всю эту массу, то ли просто свисавшие с нее, чтобы пить соки из грунта. Стволы располагались довольно редко, и можно было легко перемещаться под укрытием темной кроны. Но последняя почти не пропускала свет, под ней царила настоящая тьма, расчерченная светлыми полосками стволов по краю. Я прошелся по этому лесу, вдыхая незнакомый аромат прокисших яблок, пока тьма не заставила меня остановиться. Конечно, через какое-то время глаза привыкали, и можно было вполне комфортно бродить между гладких стволов. Возможно, когда выглянет солнце, здесь, учитывая, что угол располагался южнее экватора, фактически в другом полушарии, станет даже приятно и легко путешествовать. Но сейчас я поспешил выбраться на свет. Быстро поднялся обратно на холм. Анна уже легла, но повернула голову, услышав мои шаги. Я вспомнил о том, что наконец-то перебрался через экватор на юг. Темная звезда ощущалась намного выше горизонта. Очень хотелось посмотреть на настоящую черную дыру, но я понимал, что ночью она опять опустится очень низко, и я вряд ли что увижу отсюда. Немного поигравшись с тенями, Анна, прищурившись, следила за мной, но ничего не говорила, я присоединился к девушке. Только вытянувшись на одеяле, я почувствовал, что вымотан до дурноты, и тут же провалился в сон.